Глава 4. Агент в Китае. Заамурский корпус пограничной стражи. После заключения Портсмутского мира между Россией и Японией, русские войска из Маньчжурии возвратились в Россию. Глава российского правительства граф Витте после переговоров воевавших сторон в Соединенных Штатах назвал заключенный мир благопристойным. Но никакие приличные условия мира не могли скрыть тяжесть и унизительность военного поражения Российской империи в столкновении с Японией. Таких поражений было три: сдача крепостей Порт-Артур, сражение под Мукденом и Цусима. А ведь были еще и материальные потери. Как заключительный аккорд русско-японской войны прозвучал высочайший манифест императора Николая II о заключении мира в американском городе Портсмуте. Манифест, обнародованный в Санкт-Петербурге в октябре 1905 года, отличался немногословием. Он гласил: «В неисповедимых путях Господних Отечеству нашему ниспосланы были тяжелые испытания и бедствия кровопролитной войны, обильные многими подвигами самоотверженной храбрости и беззаветной преданности наших славных войск в их упорной борьбе с отважным и сильным противником. Ныне эта столь тяжкая для всех борьба прекращена, и восток державы нашей снова обращается к мирному преуспеванию в добром соседстве с отныне вновь дружественной нам империей японскую. Возвещая любезным подданным нашим о восстановлении мира, мы уверены, что они соединят молитвы свои с нашими и с непоколебимую верою в помощь Всевышнего призовут благословение Божие на предстоящее нам совместно с избранными от населения людьми обширные труды, направленные к утверждению и совершенствованию внутреннего благоустройства России». В первый день мая 1906 года полковник Корнилов назначается делопроизводителем Главного управления Управления генерал-квартирмейстера Генерального штаба. Служба в Санкт-Петербурге, близость к привилегированной гвардии, в какой-то мере даже к императорскому двору, элите военной науки, открывали перед георгиевским кавалером перспективы хорошей карьеры. Способности генштабиста у полковника Корнилова были замечены тогда многими. Служба в столице, однако, продолжалась совсем недолго, всего 11 месяцев. В военном ведомстве России не забыли о способностях Лавра Георгиевича как разведчика-туркестанца, а равно как и о его пристрастии к Востоку. По свидетельству людей, хорошо знавших Корнилова, он свободно владел к тому времени английским, французским, немецким, китайским, персидским, туркменским, казахским и киргизским языками и мог изъясняться еще на ряде языков Туркестана. Только на этот раз профессионального военного разведчика с его блестящей маньчжурской биографией не ждал такой хорошо знакомый ему туркестанский край. В апреле 1907 года Лавр Георгиевич назначается военным агентом, военным атташе России в Китае. Он убывает на новое место службы в столичный город Пекин, Бейпин. Военная дипломатическая служба в Китае продолжалась для полковника Корнилова долгих 4 года. В то время такие мировые державы, как Британия, Франция, Германия, Япония и, наконец, США, вели деятельную борьбу за контроль над этой страной. У России здесь были свои немалые интересы, поскольку русско-китайская граница имела огромную протяженность. Через оставленную русскими войсками Маньчжурию из Забайкалья в Приморье к Владивостоку тянулась линия Китайской восточной железной дороги, КВЖД. То есть Китай интересовал Россию в политическом, экономическом и военном отношениях. И та, и другая страна были кровно заинтересованы в добрососедских связях. Полковник Корнилов добивается у пекинских властей разрешения посетить пограничные с Россией области, беспрепятственно посещая важные для военного агента провинциальные города, узлы сухопутных и речных путей, по ходу дела знакомясь с местными крепостными укреплениями и коммуникациями. Чтобы лучше вести дела, российский военный агент самым серьезным образом изучает историю страны пребывания, традиции как китайского народа, так и других малых народов этого крупнейшего по народонаселению государства не только азиатского континента, но и всего мира. Свою роль в составе посольства России в Пекине полковник Корнилов выполнил успешно. Исполняя обязанности стратегического разведчика, Лавр Георгиевич настойчиво собирал всевозможную разведывательную информацию, которой интересовались в Генеральном штабе и Министерстве иностранных дел. Следует заметить, что деятельность военного агента России в Китае была отмечена в Санкт-Петербурге скоро и по достоинству. Его донесения внимательно изучались и в отделах Генерального штаба, и в Министерстве иностранных дел. Военный атташе Корнилов был награжден орденом Святой Анны второй степени. Однако георгиевский кавалер, герой минувшей русско-японской войны, так и не вписался в дипломатический мир. Он оказался слишком самостоятельным. Отношения между российским полномочным послом в Китае Гирсом, человеком больших связей, высокого мнения о себе и с огромным дипломатическим опытом, и полковником Корниловым портились с каждым годом у всех на глазах. Рано или поздно их взаимоотношения должны были разорваться, естественно, в пользу посла Гирса, столь ценимого в Зимнем дворце. Научившийся хорошо разбираться в тонкостях человеческих взаимоотношений на Востоке, полковник Корнилов завел в Пекине немало полезных знакомств. С большим доверием к нему относился молодой армейский офицер Чан Кайши, будущий генералиссимус и президент Китайской республики и Тайваня. В те годы Чан Кайши считался на родине человеком Японии. Это не было случайностью. В 16-летнем возрасте он порвал с традиционным семейным занятием фермерством и мелким бизнесом ради военной карьеры, покинув родительский дом в Тикоу в провинции Чжэцзян. После нескольких лет обучения в школах уезда Фэнхуа, где он познакомился с основами традиционной китайской философии, Чан уехал на японские острова. Но там выяснилось, что в военную академию императорской Японии он, иностранец-китаец, может быть принят только по рекомендации военного министерства правительства Китая. Чан Кайши, однако, не стал торопиться с возвращением на родину. В 1906 году ему все же удалось поступить на краткосрочные курсы при Бяотянской военной академии. Там он прекрасно зарекомендовал себя и был оставлен на учебу и на следующий год. В 1910 году китаец прошел стажировку в рядах японской армии, в 19-м полку полевой артиллерии. Годы службы полковника Корнилова военным агентом совпали с началом военной и политической деятельности Чан Кайши. Думается, что в российском военном агенте будущий глава гоминдановского Китая увидел человека, достойно представлявшего соседнюю державу. Известно, что во время пребывания на президентском посту Чан Кайши стремился строить с правопреемником Российской империи Советским Союзом добрососедские и взаимовыгодные межгосударственные отношения. Успехи российского военного атташе в китайской столице были несомненны. К нему пристально присматривались его коллеги из других посольств, стараясь приручить подающего большие надежды русского разведчика. Тем более, что в дипломатическом мире Корнилов был уже известен своими туркестанскими делами в Персии, Афганистане, в индийском Белуджистане и в китайском Кашгаре.